И в самом деле люди платили, еще как. Вот поэтому несколько лет спустя мои братья и уехали. Отправились туда, где нашелся дешевый ангар с рингом, в центре, и люди, готовые поставить некоторую сумму за одного и за другого. После каждого боя братья присылали бабушке открытку «Фурио», «Либеро» и больше ничего, только имя того, кто выиграл бой. Так они держали ее в курсе событий. Никогда еще в нашем доме не царила такая тишина, как в эти дни. Мария не только не разговаривала со мной, но даже и не присматривала. Если не считать завтрака, обеда и ужина, мы совсем не виделись. Дом наш был очень большой, конечно, но все же приходилось выбирать дорогу, чтобы не сталкиваться друг с другом. Мария не желала видеть меня, это очевидно, и была совершенно права. Она хотела порадовать меня печеньем на солоде марки «Тучи», а я, даже не распечатав пакетик, взяла и грохнулась в обморок. Из всей этой истории пользу извлек только Ват. Он съел бы обертку от печенья, если бы Мария не выхватила у него ее изо рта. Никогда еще не видел я, чтобы пес так юлил возле Марии, как в тот понедельник, когда она скармливала ему одно за другим три печенья из упаковки на завтрак. Точно так же, как никогда еще не видела, чтобы Мария подносила кусок к самой пасти Ватта, причем делала это нарочно, не глядя на меня, но весьма позаботившись, чтобы я увидела. Я оказалась трусихой, и настоящая трагедия заключалась в том, что я и не собиралась меняться. В школу я больше не вернусь. Мама и папа это поняли еще в первый раз, когда я призналась в своем поражении. Многие дети отправлялись в школу годом позже. Одна из них, Элеонора, самая высокая девочка в классе. Я узнала об этом в тот день, когда ей исполнилось 8 лет, а не 7. «Если я еще не готова, — сказали родители, — значит, пойду в школу на следующий год. Ничего страшного в этом нет». Что же касается бабушки, то она была бы просто счастлива, если бы я вообще не ходила ни в какую школу, а брала бы уроки у некоего месье Юбера. Тогда я еще выучила бы и французский. Мария рано или поздно примирилась бы с этим. «Так или иначе, — сказал отец, — поговорим об этом по возвращении. Какое-то время я могла жить спокойно, устроившись на диване в синей гостиной. Я проводила дни, слушая запись мадам Баттерфляй, проигрыватель рядом, и отвечая на телефоны и звонки, аппарат тоже на соседнем столике, так что и вставать не нужно. По молчаливому соглашению с Марией, если уж мне и в самом деле нечего делать, то могу хотя бы отвечать по телефону, не вынуждая ее слезать со стремянки из-под хрустальной люстры, которую она мыла, или бросать ведро и швабру, и нестись к аппарату, всегда слишком поздно, чтобы важным тоном произнести «Дом Ротко». Друзья моих родителей, которые знали, что произошло с дедушкой и бабушкой, без конца звонили, желая выразить папе и маме соболезнования. Мне поручили отвечать, что они в России и вернутся в конце месяца. Бабушка звонила мне по 2 раза в день, желая узнать, как дела, и сказать, что скучает без меня, но не может приехать, потому что Либеро и Фурио доставляют ей много хлопот. Однажды позвонила мне и Наоми, чтобы узнать, как я поживаю и когда вернусь в школу. Ей страшно одной сидеть за партой, и я, найдя благодаря доктору совершенно бесподобный ответ, сообщила ей, что у меня сотрясение мозга, ну, немного преувеличивала, добавив, что теперь уже никогда не поправлюсь. После чего сразу же позвонила мать-настоятельница, и пришлось спустить с подоконника Марию, мывшую окно. С мокрой тряпкой в руках она в 2 счета отшила ее. «Нет, матушка, не беспокойтесь, Леда не больна неизлечима. У нее и не инфекционная болезнь. У Леды очень сильная головная боль. Она должна оставаться дома еще 2 недели. В самое ближайшее время вам позвонит сеньора Ротко». Затем она вышла из гостиной, даже не взглянув на меня, но фыркнув, словно горный баран. Если Мария думала, будто таким образом вызовет у меня желание вернуться в школу, она сильно ошибалась. В школу я никогда больше не пойду. Мария могла терзать меня до изнеможения, но такие мучения, каких я натерпелась в колледже верующих, вряд ли можно было себе представить. Что касается отношения Марии ко мне, она могла сколько угодно давать волю своим причудам. И она постаралась, заявив, что если я настолько плохо себя чувствую, что не могу ходить в школу, значит, не могу и сватом играть в саду. Жизнь у меня оказалась еще более замкнутой, чем тогда, когда я рисковала умереть со скуки. Но теперь в моей голове теснилось столько разных мыслей, они так переполняли ее, что даже шишка начала расти. И хотя я едва ли не впала в полную физическую прострацию, в душе у меня все кипело и бурлило. Что касается меня, то материала у меня теперь имелось до конца дней моих. Ничего больше и не требовалось. Останусь такой навсегда, как Христос, распятый на стене за кафедрой. Однако в четверг утром, когда Мария проверяла в саду, не затоптали ли телевизионщики мамины тюльпаны, мне позвонил Марио. Я сняла трубку после первого же звонка. «Домротко», — произнесла я, подражая, как всегда, важной манере Марии. В трубке молчание. «Домротко», — повторила я, подумав, что, может, недостаточно отчетливо произнесла свои слова. На том конце провода по-прежнему тишина, но не абсолютная. Все же чувствовалось, что там кто-то есть. И в самом деле, вскоре я услышал ответ. «Надо же, ошибся номером. Черт возьми! Это не квартира Рубертелли? Как вы сказали, куда я попал?» Я никогда прежде не слышала этого голоса и не имела ни малейшего представления, кто это может быть. Однако нисколько не усомнилась, что это мужчина, настоящий мужчина. Не вроде Либера и Фурио, и даже не как мой папа, а как офицер эскадры североамериканских Соединенных Штатов Ф.Б. Пинкертон. «Ну что, положила трубку?» «Нет», — поспешно ответил я. «Ну так скажи, это дом Рубертелли или нет?» «Нет». «Что нет?» «Нет? Нет, потому что это не дом Рубертелли? Или нет, потому что не хочешь сказать?» «Ну ладно, тогда распрощались». «Нет?» «Опять 25. Что-то нет-то, мамино сокровище?» «Не распрощались». «Ну ты же не хочешь сказать мне, куда я попал?» «Это дом Ротко». «Чей дом Ротко?» «И куда же я попал? На Луну?» «Нет». «Я понял, это шутка. Ну, конечно, ты просто не умеешь говорить». «Нет». Когда я поняла, что уже в тысячный раз повторяю самое короткое и простое слово на свете, мне захотелось сделать харакири, подобно Чио-Чио-сан. Нужно было спасать положение, нужно сказать что-то необыкновенно замечательное. И пока я ломала над этим голову, он попрощался со мной. «Чао, детка! В самом деле, пока! Мне нужно дозвониться к Рубертелли, время бежит, и я могу упустить его!» «Скажи мне только, как тебя зовут?» — сообразила я наконец. «Как меня зовут? О, Мадонна! Какая же ты серьезная! И как давно я не отвечал на такой вопрос?» — он посмеялся. «Ну так скажешь, как тебя зовут?» «Святая Мадонна, послушай, девочка, а ты упрямая, ну ладно. Марио, меня зовут Марио». «Чао, Марио». «Чао-чао, я пошел». «Не хочешь узнать, как меня зовут?» «Нет, нет, нет, чао!» «Пожалуйста, Марио!» «Ах, ну как ты не понимаешь, что мне нужно срочно поговорить с Рубертелли?» «Спросишь, как меня зовут, и закончим разговор». «Но почему я должен тратить время на разговор с каким-то ребенком?» «Ну ладно, давай, только быстрее!» «Говори, как тебя зовут?» «Меня зовут Леда». «Красивое имя, в самом деле, красивое имя!» «А знаешь, кто такая была Леда?» «Нет». «Очень знатная дама. Пусть тебе расскажут ее историю». «А ты не расскажешь, Марио?» «Нет». «А если ее никто не знает?» «Знают, знают. Чао, Ле!» Он даже не дождался, пока я отвечу «чао». Просто отключился. Некоторое время я еще сидела с трубкой в руках. А как только прошел шок, соскочила с дивана и бросилась в сад, даже не подумав, что Мария отругает меня. Мария разговаривала с режиссером, которого пускала в наш дом всякий раз, когда родители уезжали на несколько дней. Она втолковала ему, что они не должны снимать весь сад и весь дом. Мария понимала, что родители никогда не узнают место, где с ее попустительства сняты телевизионные рекламные ролики. У нас не было телевизора. Но она прекрасно осознавала также, что бабушка или какие-нибудь мамины и папины друзья могут заметить сходство и сказать им об этом. Поэтому она очень заботилась о том, чтобы режиссер на своих съемках не заходил далеко. А когда разрешала снимать в какой-нибудь комнате, то задолго до приезда съемочной группы часами переставляла там мебель и перестилала ковры. К приезду режиссера это была уже совсем другая комната, которую не узнала бы даже я, прожившая в ней, если не считать двух дней, всю жизнь. Увидев меня, Мария рассвирепела. «Я же велела тебе не выходить из дому!» «Извини, мне нужно спросить у тебя одну вещь. Вернись сейчас же в дом!» «Да ладно, Мария, вернись, я сказала!» «Только одну вещь!» «Ах, врр! Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя!» «Нет!» «Ну, хоть наполовинку этой вещи ответь!» «Фрр! Кто такая Леда?» Мария посмотрела на шишку на моем лбу и помассировала ее, втирая мазь. «Если обещаешь никому не рассказывать, что видела, скажу». Мария в последнее время неплохо освоила шантаж. В прошлый раз она заставила меня пообещать, что я никому ничего не скажу в обмен на глоток виски, оставленного каким-то актером у камина. Мария не обладала особой фантазией, а я, в свою очередь, довольствовалась совсем немногим. В этот раз она повела себя умнее. Сделала действительно неплохую ставку. На свете не было ничего, что мне хотелось бы узнать больше, чем кто такая Леда. Обещаю. Торжественно? Торжественно. Кто такая Леда? Ты! А теперь марш немедленно в дом, или завтра же отвезу тебя в школу. Я умчалась, только пятки засверкали. Войдя в дом, я услышала, что звонит телефон, и так понесла синюю гостиную, что едва не набила себе на лбу вторую шишку. «Марио!» — спросила я, запыхавшись. Никакого ответа. «Марио, это ты?» «А кто это?» «Леда. Быть не может!» «Я знала, что это ты, Марио!» «Ну как же это получается? Звоню Рубертелли, а попадаю к тебе. Мария не знает, кто такая Леда. Я хочу сказать, у меня же правильный номер. Мне только что повторили его». «Как чудесно, что ты позвонил, Марио! Мне дала его мать, не кто-нибудь!» «Ну так теперь расскажешь, кто такая Леда?» «Я только что звонил его матери. Она повторила номер, цифру за цифрой. Черт бы побрал ее тоже! Я набирал, аккуратно, внимательно, я уверен. Леда красивая. Так что же мне делать, если даже у его матери неверный номер? Как разыскать его?» «И верит в Бога? И где еще найти такого же специалиста, как Рубертелли?» «Леда балерина? Ответь, Марио!» «Да что же я должен тебе ответить, черт бы побрал, и тебя тоже! Кто такая Леда?» «Нет, не скажу. Ты слишком мала». «Но ты же сказал, что...» «Но ты же сказал!» «Нет, это ты скажи мне, почему я все еще разговариваю с тобой?» «Хорошо, что позвонил мне Марио, но я не тебе звонил, черт тебя подери». «Но ведь позвонил?» «Нет, не звонил я тебе, а вот и звонил». «Да ладно, брось, но это так». «Говорю тебе нет, я не звонил тебе, можешь это понять. Я набирал номер Рубертелли, потому что это его номер, если даже его мать не знает. Отвечаешь ты, Марио». «Ну, почему ты так разговариваешь?» «Как так?» «Так. Так грубо хочешь сказать?» «Ну так и скажи. Никогда не бойся говорить правду». «Почему ты разговариваешь так грубо, Марио?» «Потому что я не нахожу Рубертелли. Вот почему». «А с Рубертелли ты лучше разговариваешь?» «Ах, Ле, вот пристала». «К Кто такой Рубертелли? Логопед, черт бы его побрал. И его мать заодно. А кто такой логопед? Человек, который учит правильно произносить слова. А почему ты неправильно их произносишь? Потому что, когда мне было столько лет, сколько тебе, там, где я жил, все так говорили. А у нас дома не так. Вот хорошо, повезло, значит. А мне, однако, говорили неправильно. Почему? О, Мадонна, Ле, сколько ж можно задавать вопросов? Послушай, а сколько тебе лет? 6, но в будущем году исполнится 7. Тогда почему ты не в школе? У меня вдруг словно язык отвалился. Мне нечего было сказать. Или, вернее, я столько могла сказать, что если бы выложила все, то, наверное, на него пришлось бы накладывать швы. Ну так ты что, язык проглотила? Нет. Вот опять начались эти «нет». Так почему же ты не в школе? Я не могла снова произнести «нет» и решила дать замечательный ответ. На Наоми он произвел огромное впечатление. Потому что у меня сотрясение мозга. Подохнуть можно, какие слова? Как ты сказал, подохнуть? Ладно, Ле, не обращай внимания. Не нужно было так говорить. Подохнуть можно? Слава богу, не поняла, верно? Подохнуть можно. Подохнуть можно. Подохнуть можно. Пресвятая Мадонна, Ле, вместо того, чтобы учиться правильно говорить, я сам учу тебя некрасивым выражением. Извини, Марио, не нужно. Тебе незачем извиняться. Не за что, понимаешь? Ну, а теперь прощаюсь, потому что нужно позвонить на телефонную станцию и узнать, что происходит с этим номером. Марио, ну, завтра тоже позвонишь? Нет, нет, нет. Можешь ты это понять. Иди в школу, потому что так будет лучше. Не могу. Почему? Я уже сказала тебе, потому что у меня сотрясение мозга. Эх, да ладно тебе, сотрясение мозга. Но ты ведь не умираешь. Он помолчал, похоже, задумался.